Мы сидели с правителем острова Двит Тахамиром тихо и ужинали. Он мне рассказывал про ящера, которого за много лет никто не смог победить, и про равновесие порядка, которое царит на острове, про детей, которым нельзя играть, как им вздумается. А что плохого, если ребята играют? Ха, играют! Ха, все игры изложены в специальных правилах. Их изучают в школах и воспитательных павильонах. Да. А если каждый начнет играть, как вздумается, что будет с равновесием порядка? Что будет? И как отнесется к этому ящер? Да тьфу на вашего ящера. Тоже мне счастливое государство. Сначала они играют, потом им хочется удрать из дома. Да, да, да. Потом еще чего-нибудь захочется. Один даже додумался, плохо говорит, что наш остров невидимый. Представляете? Mm-hmm. А если он вдруг станет видимым? Нет, нет, нет, нет. Тогда вы что будете делать? Не станет. Для этого пришлось бы изменить наклон земной оси, чтобы лучи солнца рассеивались в нашей атмосфере под иным углом. А, нет, нет, нет. Когда-нибудь это возможно и случится, но очень-очень не скоро. Хотите еще соку? Яблочный. Но я не хотел уже ни есть, ни пить, ни разговаривать. Я смертельно хотел спать. У меня слипались ресницы. Меня разбудил Ктор Эхо. Я лежал на узком диване с высокой резной спинкой. За медной решеткой окна было солнечное утро. Ктор сказал: «Вчера вы так утомились, что задремали у стола. Я уложил вас в своем кабинете». «Значит, Ктор, Тахамир Тихо, ящер — это все по правде? Не сон?» Я медленно приподнялся на локте. Я не мог понять, хорошо мне или плохо. Радуюсь я или тревожусь, что попал сюда. «Скоро завтрак», — сказал Ктор. Я откинул пушистый плед и стал одеваться. «А где умыться?» «Можно пройти в парк, там фонтаны, только не отходите далеко от дворца». Ктор провел меня вниз по винтовой лесенке и толкнул небольшую дверь. «Вот, погуляйте, я приду за вами». Я шагнул на белый песок тропинки. «Нет, все-таки хорошо, что я здесь». Я вздохнул, и все жилки во мне зазвенели от радости, потому что было такое синее небо и такой замечательный воздух, такая красота вокруг. Висели на кустах темные и белые розы, громадные, как воздушные шары. На лужайках качались ромашки величиной с блюдца. Бугристые стволы деревьев были сплетены вьюнками. Желтые цветы шарики вьюнков горели, как маленькие солнышки. Среди веток и листьев громоздились камни, покрытые скользкой зеленью. С камня на камень сыпались маленькие водопады. Я умылся, расчесал пятернею волосы и побрел наугад по извилистой тропинке. Она вывела меня к беседке с витыми белыми столбиками. Беседка стояла на пригорке, и я увидел с высоты город, столицу острова Двит. «Неужели у них тут есть какой-то ящер, какие-то несчастья, угнетения? Такой замечательный город, такое радостное утро». По зеленым склонам тянулись улицы с невысокими белыми домами, галереями, террасами. Но больше всего мне понравилось громадное сооружение, похожее на мост или на старинный римский водопровод. Его великанские арки вздымались над крышами, над башнями. Они были белые-белые и сияли среди зелени на синем небе. Я оглянулся на дворец. «Какой небольшой, но очень красивый. с желтыми стенами, с белыми карнизами и колоннами, с высоким серебристым куполом. Над куполом струился по ветру большой голубой флаг. И что-то золотилось на нем. Я присмотрелся, и показалось мне, что на голубом шелке виднеется голова с громадными глазами и пастью. Так оно потом и оказалось. Сойдя с пригорка, я прошел среди цветущих кустов и скоро наткнулся на высокую садовую решетку. За решеткой был тротуар из разноцветных плиток, булыжная мостовая и двухэтажные белые дома. Их балконы и стены опутывала зелень. Я двинулся вдоль решетки и увидел калитку. Вышел на улицу. Мне очень понравился тротуар. Его плитки складывались в узоры, как на ковре. Я медленно зашагал, глядя под ноги. «Стой! Стой!» — раздался визгливый вскрик. Я вздрогнул. Передо мной стоял длинный человек в удивительной одежде. Коричневом балахоне до пят и шапке с кисточкой. Шапка была очень странная, оранжевая ермолка, а на нее ребром насажен черный треугольник. Белая кисточка моталась у нижнего угла, а на верхушке треугольника золотилась вышитая цифра 8. У незнакомца было очень маленькое лицо, но с пуговкой и круглые водянистые глаза. В этих глазах я увидел растерянность и удивление. Ты что? Что? Что? В каком ты виде? В каком? В каком? Это что? Человек в шапке-треугольнике протянул к моей коленке тонкую трость. Это что? А, это синяк. А что такого? У него побелело лицо. Ты говоришь так, словно там медаль за примерное поведение. Я мигал и ничего не мог понять, а он продолжал. Синяк! О, кошмар! Откуда у нормального мальчика может быть синяк? Ты лазил по заборам или... Он перешел на шепот и слегка нагнулся. Может быть, ты гонял ногами надутый кожаный шар? Где? Где? С кем? Больной, что ли? Разве нельзя мячик погонять? Он хотел что-то сказать, но будто подавился от возмущения. Выпрямился, потом опять согнулся, протянул к моей голове ладонь. «У тебя жар!» Я откачнулся. В это время позади раздалось звонкое щелканье подошв. Лицо у незнакомца изменилось, он глянул мимо меня, я посмотрел назад. Через дорогу шагал в припрыжку мальчик с большой сумкой. Веселый такой парнишка, немного веснушчатый, похожий на моего одноклассника Владика Цветкова, только в непривычном костюме. В синей курточке с широким белым воротником, как у матроски, но без полосок. В смешных желтых штанах до колен, они были широкие, с пришитой внизу длинной бахромой. «Стой!» — сказал длинный незнакомец. Мальчик замер, будто восстановившимся кино в один миг. Потом боязливо повернул к нам лицо. Мой собеседник поманил мальчишку длинным, как карандаш, пальцем. Мальчик сделал несколько шагов и низко нагнул голову. То ли поклонился, то ли просто понурился. «Никуда не уходи!» Строго предупредил меня незнакомец и повернулся к мальчишке. «Почему ты неприлично скачешь и стучишь башмаками, нарушая тишину прекрасного утра?» Мальчик совсем поник головой. «Отвечай!» «Я спешил в школу». «Разве в школу надо спешить? В школу надо выходить вовремя и являться точно в установленный срок. А ты, наверное, бегал по пустырям с другими бездельниками. Так, отвечай!» «Нет, господин квартальный воспитатель, я не бежал, честное слово». «А почему у тебя курточка в мусоре?» Квартальный воспитатель брезгливо снял с мальчишеского рукава соринку. «Это пушинка от тополя. У нас во дворе цветет тополь. И вот, она нечаянно прилипла». «Надо быть внимательным и опрятным. Дай твою карточку». Мальчик достал из нагрудного кармашка розовый квадратик. не поднимая головы, протянул квартальному воспитателю. Тот недовольно сказал. Какая она у тебя потертая! И сколько дырок! Он вынул из складок своего балахона блестящие щипцы с зубцами в виде драконьих головок. Мальчик быстро поднял перепуганные глаза. Господин квартальный воспитатель, пожалуйста, не надо. Если вы проколите, меня сегодня накажут. Драконьи головки с громким щелчком прокусили розовый картон. Мальчик вздрогнул. Если тебя накажут, значит, это необходимо. Виноватый всегда должен нести наказание, чтобы сохранялось равновесие порядка. Разве тебя этому не учили? Ну, отвечай! Мальчик снова понурился и прошептал. Учили. В таком случае ты должен понимать, что наказание принесет тебе пользу. Разве не так? Так. Тогда почему же ты не благодаришь? Благодарю вас, господин квартальный воспитатель. Звонким от слез голосом сказал мальчик. А, прекрасно. Можешь идти и веди себя примерно. Мальчик повернулся и побрел с опущенными плечами. Будто совсем не он минуту назад весело скакал по мостовой. Вот шкура, подумал я о квартальном воспитателе номер 8. А он словно услышал эту мысль и сердито повернулся. Но тут поспешно подошел к Тор-Эхо. Что-то сказал на ухо воспитателю, а меня взял под руку. Ну что же вы, Евгений, я попросил не уходить далеко от дворца. А разве я далеко? Далеко. Идемте завтракать. Мы пошли к калитке. Там я оглянулся. Квартальный воспитатель изумленно смотрел нам вслед. Я не выдержал и показал ему язык. Мы позавтракали с Ктором в круглой комнате. Потом слуга ящера принес голубой шелковый плащ с серебристыми застежками. Ктор набросил его мне на плечи. Вот, так будет лучше. Накидка закроет ваши боевые шрамы, которые приводят в ужас квартальных воспитателей. Да ну, ряса какая-то. Ничего, ничего, здесь так принято. Сейчас мы погуляем. А когда бой? Бой завтра. Именно завтра ящер должен показаться из озера. А пока я познакомлю вас со столицей. Мы с Ктором долго ходили по улицам. Красивый здесь город. Да. Зеленый, тихий. Много фонтанов. О! И еще много разных развалин. Башен, стен, храмов. Сразу видно, что страна эта древняя. Я разглядывал людей. Мужчины были в просторных костюмах и широких шляпах. Женщины в длинных разноцветных юбках и пестрых накидках. Все спокойные и неторопливые. И вот что я заметил. Все они казались одного возраста. 30 или 35 лет. Румяные, здоровые. Нигде не видно юношей и девушек. Ктор слегка удивился. А зачем они? Как зачем? Ну, я не знаю. Ребята же растут, превращаются в молодежь. У нас не превращаются. На острове так воспитывают детей, что они сразу становятся взрослыми. Крепкими, работящими, спокойными. А как же так? Ну, сперва мальчик, а потом сразу вот такой дядька... Очень быстро и никаких забот. А с молодежью столько было бы возни. Ой, это очень опасный народ. Им все время лезут в голову нелепые мысли. Хочет чего-то изменять, куда-то лететь. О, строить чего-то непохожее на старое. О, слава богу, мы от этого избавились. Ради равновесия порядка и любимого ящера. Вот, вот именно. Откликнулся Ктор Эхо. Я не понял, с насмешкой или серьезно? Последний, новости! Слушайте, дорогие жители острова Дви! Наша жизнь течет спокойно и счастливо! Хвала нашему чуткому и доброму ящеру! Хвала! Из-за угла на середину улицы вышел очень странный человек в грязном белом цилиндре, коричневом длиннополом пиджаке и узких клетчатых брюках. Он странно выворачивал и вскидывал ноги, будто они сгибались в коленях во все стороны. Голова на тонкой шее вертелась, руки не впопад мотались, человек запрокидывал голову и с какой-то натужной веселостью вопил. Слушайте, почтенные горожане, все спокойно на острове. Вчера вечером скончался уважаемый Дагомир Кат, торговец клеем, красками и мороженым. Мы погорюем о нем положенное время, но скоро наша печаль сменится тихой радостью, потому что мы живем на острове Двит. Наша жизнь приятна и радостна, почтенные соотечественники. Сегодня после обеда мы соберемся на главной площади для субботних танцев. Приходите танцевать, жители столицы, все на танцы! Взлягивая и дергаясь, человек прошел мимо нас. На его запрокинутом лице сияла блаженная улыбка. Я подумал, что это городской сумасшедший, и вопросительно посмотрел на Ктора.